Глава 595. Любовь отца подобна горе. Оставшиеся в доме люди пытались справиться с бушующими внутри эмоциями. Их злость на Мэнхао могла достичь небес, но у них не было другого выхода. Лестница появилась только благодаря Мэнхао, и только он мог по ней подняться. Разумеется, они пытались сами по ней взобраться, причем попробовали все без исключения практики с Южных Небес, но они могли только смотреть на нее, не в силах коснуться. Несколько дней спустя они вновь собрались вместе. Они встали перед Мэнхао и дали клятву передать ему часть своей добычи из третьего мира. Основанные на Дао клятвы были даны и засвидетельствованы. В будущем не будет иметь значения, что они найдут в третьем мире, жаловаться не будет смысла. Если они нарушат обещание, данная клятва может повлиять на их культивацию. Если бы это были обычные слова или клятва, то это не имело бы особого значения. Однако перед принятием их зароков Мэнхао неожиданно для всех воспользовался кажущейся простой и в то же время очень опасной и безжалостной даосской магией. Ее мог культивировать любой практик на стадии возведения основания и выше, называлась она «Засвидетельствование Дао». Несколько дней назад Мэнхао пришел к двери пещеры бессмертного Кэйуньхая и попросил у него это заклинание. В глубокой древности его использовали для скрепления клятв с помощью даосской магии. Если человек пойдет против своего слова, то это заклинание разорвет его душу на части и не позволит обрести великое Дао, культивация при этом придет в упадок. Никто из присутствующих не мог отказаться. Чтобы попасть в третий мир, они осторожно поклялись на заклинании засвидетельствования Дао, тем самым скрепив клятву. Сперва были те, кто не хотел соглашаться, но Мэнхао даже не пришлось ничего говорить. Под давлением остальных несогласные, скрипя сердце, тоже дали клятву. Все-таки никто не хотел платить, пока были люди, желающие этого избежать. Одного они не заметили. Среди присутствующих не было Джисян и патриарха Хуяня. Мэнхао тоже дал клятву. Согласно их требованиям, он поднимется по лестнице. Но только он будет решать, когда это сделать. Вдобавок он пообещал, что не станет использовать свое влияние во втором мире, чтобы оказать на них давление. Им больше не придется оставаться в тени, наконец-то они смогут действовать в открытую. Как же долго они ждали такого обещания. Многие гадали, были ли среди предшественников из их сект или кланов те, кому пришлось столкнуться с чем-то столь же обескураживающим, как их сделка с Мэнхао. До этого момента они не решались действовать в открытую и даже приближаться к четвертому пику. Когда бы в небе не появлялась золотая молодежь, они тут же прятались, боясь встречи с Мэнхао. Так они провели во втором мире многие месяцы, но это его обещание наконец-то позволило им расслабиться и насладиться солнечным светом древних времен. Закончив с формальностями, Мэнхао внезапно осознал, что время на исходе, рано или поздно ему придется покинуть этот древний иллюзорный мир и вернуться в реальность. На самом деле практически ничто здесь не стоило того, чтобы за него цепляться. Его жизнь избалованного сынка Парагона, его статус – все это было лишь сном. Проснувшись ото сна, все это забудется, однако существовал один человек, которого он не хотел забывать, своего отца в этой жизни Кэйньхая. Из-за отцовской любви он хотел уйти в этот сон с головой и никогда не просыпаться, он не хотел, чтобы сон заканчивался, не хотел забывать о Кэйньхае. В этом древнем иллюзорном мире он наконец почувствовал, каково это – иметь отца. Это теплое чувство слегка приглушало печаль, многие годы таящуюся в его сердце. Он забросил постижение даосской магии. Помимо переплавки пилюль, большую часть времени он проводил в позе лотоса перед пещерой бессмертного Кэйуньхая. Хотя Кэйуньхай так ни разу и не открыл дверь, Мэнхао продолжал приходить, изредка что-то негромко рассказывая. Его жизнь вернулась в спокойное и тихое русло, больше никаких грандиозных событий. Все шло своим чередом, Сюй Цин по-прежнему находилась в уединённой медитации, так ни разу и не открыв глаза. Мэнхао привык к такому стилю жизни. Изредка он ловил себя на мысли, что если бы он мог жить так вечно, то это было бы совсем неплохо. Две недели спустя призрачные образы начали появляться каждый день. Мэнхао знал, что скоро придет время уходить. Нежелание расставаться и противоречивые чувства вогнали его в состояние глубокой меланхолии. Он посмотрел на небо, на земли вокруг, на семь пиков первых небес, на четвертый пик и, наконец, на пещеру бессмертного Кэйньхая. Потом он закрыл глаза, вспомнив обо всем, что с ним здесь произошло. В самом начале он признался в своей неправоте, потом его высекли хлыстом. следом внутри пагоды бессмертного демона, он увидел, насколько его любит Кэйюньхай, его отец в этой жизни. Все это стало незабываемыми воспоминаниями Мэнхао. Ему внезапно нестерпимо захотелось отблагодарить Кадзюсы. Он хотел отблагодарить его за то, что он помог попасть в это место. Он хотел помочь Кадзюсы выполнить его желание, как и свое собственное. «Любовь отца подобна горе». Возможно, именно эта мысль повлияла на его дао-алхимии. Эта ночь была последней, когда он переплавлял пилюли во втором мире. Он был настолько заворожен великолепием последних дней и эмоциями, существовавшими между сыном и отцом, своим почтением перед Кэйюньхаем, что совершенно не запомнил, какие целебные травы использовал для этих пилюль. Вот о чем он думал, когда клал ингредиенты в алхимическую печь. Вкус и запах этих целебных трав символизировал различные грани души Мэнхао. Он смешал их вместе и начал переплавку, совершенно не думая об успехе или неудаче. Для него существовали лишь воспоминания. Воспоминания обо всем, что с ним случилось в этом мире. Воспоминания о Кэйюньхае и его отцовской любви. Воспоминания о своем детстве и туманном образе собственного отца. Стояла безлунная ночь. Мэнхао, совершенно не задумываясь, переплавлял пилюли. Вскоре алхимическая печь издала неподдающийся описанию звук. Он походил на мелодию бессмертных и одновременно на погребальную песнь. Иногда счастливую, иногда преисполненную тоски и меланхолии. Песнь, несущая с собой нежелание расставаться, медленно обволокла четвертый пик. Многие люди поднимали голову в направлении вершины горы, откуда доносилась песня. Она была подобна ветру, уносящему с собой сердца. Она разбудила их воспоминания, растревожила сердца, заставила вспомнить прошлое. В глубине своих воспоминаний все люди были разными. Некоторые были детьми, которые только выросли. Они видели сутулую спину своего отца и понимали, что он уже давно не молод. А потом их сердца пронзала нестерпимая боль. Другие помнили, как они вели себя, когда были молодыми. На строгость отца в них поднималась бунтарская волна, и они про себя ворчали. «Может, уже хватит нести чепуху?» Вот только спустя много лет при виде их седовласого отца, лежащего в постели, они сжимали его тонкую руку и со слезами на глазах мысленно умоляли. «Отец, пожалуйста, поговори со мной еще немного!» Услышав песню, люди прекращали заниматься культивацией. Вспоминая прошлое, они смотрели на горный пик и беззвучно рыдали. Сюйцин открыла глаза, не понимая, почему грудь будто сдавили тиски. Она вспомнила о своем доме и о уже ставших нечеткими лицах своих давно умерших родителей. «Я хочу домой!» Прошептала она. Песня из алхимической печи эхом разносилась по всему четвертому пику. Мэнхао был слишком погружен в свои мысли, чтобы это заметить. Переплавка пилюль чем-то напоминает написание музыки или резьбу по дереву. Человек может взять свои невыраженные мысли и чувства и вложить их все в свое творение. Звук переплавки целебных пилюль сперва звучал просто и неярко, но потом в нем появились эмоции. Он нес с собой мысли и чувства Мэнхао, словно у него появилась своя собственная жизнь, свой дух. Эта музыка превосходила все звуки, на которые была способна природа. Все-таки самым сильным чувством всегда была и будет любовь. И хотя романтическая любовь прекрасна, она бледнеет в сравнении с самозабвенной любовью семьи. Со временем ученики 3-го и 5-го пика тоже услышали песнь переплавляемых пилюль. Она не требовала объяснений. Услышав ее, люди прекращали заниматься культивацией и молча поднимались на ноги. Песня напоминала им об их отцах. Все больше и больше учеников умолкали, слушая, как их обволакивает мелодия, воскрешающая давно забытые воспоминания. Отец рядом, у него во рту трубка, а лицо покрыто морщинами. Он повернул ко мне голову и улыбнулся той самой улыбкой, что всегда успокаивала меня, и нежно взъерошил мне волосы. В солнечных лучах я сижу на плечах отца, и мне кажется, что я парю высоко в небе. Как же я радостно смеялся. Тогда я не знал, что мой смех был настоящим счастьем для отца. Я не хочу видеть, как его сильные и крепкие руки постепенно слабеют и покрываются морщинами. Услышав песню, Ван Лихай сразу же вышел из медитации. Вглядываясь в темноту ночи, он вспоминал о своем строгом отце. Хань Бэй чувствовала, как ее сердце разрывается на части. Она склонила голову, вспомнив своего отца, и как он хромал, когда они много лет назад вместе гуляли по секте Черного Сита. Вскоре песню услышали на 2-м и 6-м пике. Ее переполняла отцовская любовь, настолько сильная, что ее невозможно было развеять. Даже самые злые люди на небе и земле невольно предались бы воспоминаниям, услышав они эту песню. «Я помню, как ты поднял на меня руку, и как я разгневанно посмотрел на тебя в ответ. Я оттолкнул тебя и ушел, громко хлопнув дверью, так и не увидев, как ты задрожал, не увидев разочарования в твоих глазах. Одной дождливой ночью я слег серьезной болезнью, я открыл свои помутневшие глаза и увидел твою склоненную седую голову перед статуями богов, как ты молился, чтобы мне было лучше. Ты продал все, что у тебя было, чтобы я полностью излечился». Увидев это, мои руки задрожали, а сердце защемило от боли. Я хотел открыть рот и сказать: «Отец, я был неправ». Песня переплавляемых пилюль достигла первого и седьмого пика. Её было слышно на всех первых небесах секты бессмертного демона. Ее слушали все. Ученики внешней секты, внутренней секты, конклава, старейшины – все. Эта песня затронула самые тонкие струны души даже самых могущественных людей в мире, бессмертных, заставив их вспомнить прошлое. Был сотворен резонанс, были разбужены воспоминания. В этот миг во всей секте не было слышно ни звука, кроме одной единственной песни. Люди слушали ее и вспоминали о прошлом. Парагоны 1, 2, 3, 5, 6 и 7 пика, все 6 парагонов сейчас слушали песню. Все они с печалью смотрели на 4 пик, они видели, как Манхао переплавляет пилюли, слышали его беззвучный голос в песне. Даже парагон, который больше всех не любил Кэдзюсы, тяжело вздохнул. «Он, наконец, вырос. Брат Юньхай, я желаю тебе счастливого пути». В этот момент в секте бессмертного демона раздался еще один звук. Звук колоколов. Погребальный звон.